Славу Господа и Его преданных невозможно описать. Что даже если мы будем постоянно говорить о них, мы не сможем до конца описать славу и величие Господа и Его чистых преданных. Но дальше он говорит, что подобно тому, как она бездонна, как небо. У неба нет начала и нет конца. Выключи совсем. Но он говорит, что подобно тому, как птицы летают в небе, и каждая птица в зависимости от своих способностей взлетает на ту или иную высоту, никакая птица не сможет долететь до самого конца неба. Но они, тем не менее, летают туда и сюда. Точно так же, говорит он, преданный должен пытаться в силу своих способностей и возможностей, которые у каждого может быть разные, но он должен пытаться как-то описать славу Господа и Его преданных. Поэтому я, следуя этому наставлению, попытаюсь сказать несколько слов о Мадхавендре Пури. Мадхавендра Пури, его славу действительно невозможно описать, потому что если мы посмотрим, кто были учениками Мадхавендры Пури, мы увидим, что учеником Мадхавендры Пури был Адвайта Ачарья. Сам Махавишну и Сада Шива стал его учеником. Учеником Мадхавендры Пури был Удава в образе Парамананды Пури. Учеником Мадхавендры Пури Нитьянанда Прабху считал его своим шикшу-гуру и был его учеником. Джаганатха Мишра и Сачимата были учениками Мадхавендры Пури. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к Чайтанье Чаритамрите, что Мадхавендра Пури первый принес в нашу сампрадаю настоящую любовь к Богу. Мадхвачарья до этого принес ритуалы. Он научил людей, каким образом следовать садхане для того, чтобы в конце концов очиститься. И Мадхвачарья в какой-то момент, встретившись с Господом Чайтаньи, сказал, что я хочу проповедовать спонтанную любовь к тебе. Но Господь Чайтанья пришел к нему во сне и сказал, что еще не пора. Время твое не пришло. Настанет срок, когда это сделает другой человек, пришедший в парампаре, идущий от тебя. Этим человеком был Мадхавендра Пури. Он пришел из духовного мира, и в духовном мире Мадхавендра Пури – это дерево. Даже не гопи. Это дерево желаний из духовного мира. И это дерево желаний принесло сюда семя любви к Богу. И он стал стволом этого дерева, садовником которого был Господь Чайтанья, стволом и семенем, корнем дерева парампары Господа Чайтаньи был Мадхавендра Пури. И если мы посмотрим на жизнь Мадхавендры Пури, мы увидим, что это был удивительный преданный. Когда он видел облако, то он сразу же вспоминал о Кришне. Когда мы видим облако, мы вспоминаем непонятно о чем. Но когда он видел облако, он думал о Кришне. И иногда он падал в обморок от экстаза. Экстаз, который он испытывал, говорится, что каждое мгновение тысячи симптомов экстаза пробегали по его телу. Иногда он падал в обморок на 3, на 4 часа, на 5 часов и лежал без сознания, находясь в этом трансе единения с Господом Кришной. Он путешествовал по всей Индии, он прошел всю Индию пешком. При этом он прошел один. Вначале он хотел, чтобы его сопровождал кто-то, он искал. Но когда он пытался говорить с обычными людьми, он увидел, что обычные люди говорят о мирских делах. Ему нестерпимо было слышать о мирских делах. В конце концов он нашел какого-то саньяси, он долго ходил и видел, что вокруг в Индии остались одни материалисты. Это в то время. Он сокрушался над тем, какое ужасное состояние оказалось Индия. В конце концов, он нашел какого-то саньяси и сказал, пойдем вместе, будем проповедовать с тобой славу Господа. И он сказал, зачем проповедовать славу Господа? Я сам Господь, Намо Нараяна. Когда он это слышал, он сказал, хорошо, я пошел. Ты оставайся здесь, я пошел один. И специально, чтобы не заниматься праджалпой, он ходил один в одиночестве. И единственное, что он делал, всюду, куда он приходил, он говорил о славе Господа. И когда он произносил святое имя, когда он говорил, люди застывали. При этом сам он не знал, что он делает, что творит. Сам он забывал об этом. Сам он был очень скромным. Когда произошла эта лила с Кирачорой Гопинатхой, который украл хир, просад для Мадхавендры Пури, то слава Мадхавендры Пури разнеслась повсюду. Говорится, что слава его бежала впереди Мадхавендры Пури. Это замечательная история. На полпути из Калькутты в Пури есть станция Баласор. Если сойти с этой станции, то примерно часов 6 от Калькутты на поезде, то можно доехать до деревни Римуна, где по-прежнему находится Господь Гопинат. И этот Господь Гопинат был сделан самим Господом Рамачандрой. Господь Рамачандра в своих странствиях пришел сюда, в Орису, в Римуну, и Сита-деви, однажды они присели под дерево, и Сита-деви залюбовалась пейзажем, который раскрылся. Она увидела коров, которые паслись мирно. И она посмотрела на Господа Рамачандру и сказала: говорят, что ты в одном из своих будущих воплощений будешь пастухом, и ты будешь пасти коров. Не мог бы ты мне показать, как это все будет? В каком виде ты будешь в этот момент? И Господь Рамачандра сказал: сейчас. Он взял черный камень, и своей стрелой он изобразил Гопинатха. И сказал, что вот... Сначала он сам показал ей, как он пасет коров, а потом он изобразил Гопинатха. И с тех пор этот Гопинат находится там, в Римуне. И когда Мадхавендра Пури пришел туда, он увидел, как этому Гопинатху предлагают прасад. Особый прасад из сладкого риса, кхира. По-прежнему его предлагают там. Сам Господь Чайтанья во время своих странствий по Орисе, он пришел сюда, в Римуну, и он сам рассказывал эту историю, которую он слышал от Ишвары Пури, своего духовного учителя, прославляя Мадхавендру Пури. Он не мог остановиться. И Мадхавендра Пури, мы знаем, Шринат Натхаджи или Гапал, это божество, которое послало его сюда. Божество из Вриндавана послало его сюда и сказало: я много лет пролежал в земле, под палящим зноем, в этих кустах, во Вриндаване, в этой жаре. И несмотря на то, что вы омыли меня, сделали абишек, мне все равно жарко. Я не могу избавиться от этого жара. Поэтому я хочу, чтобы ты принес сандаловую пасту с Малайских гор. Недалеко отсюда, на юге, находятся Малайские горы, и там растет драгоценное дерево сандал. Он послал его и сказал: приведи отсюда драгоценную естественную камфору и сандал. И Мадхавендра Пури отправился, и он дошел до Римуны. И когда он пришел в этот храм, он увидел, как Господу Гопинатху предлагают этот кхир. Он подумал, как было бы хорошо попробовать этот кхир, чтобы потом приготовить такой же кхир для моего Гопала во Вриндаване. Но когда он подумал об этом, он подумал: какой я грешник, я страшный грешник. Я решил насладиться этим кхиром, просадом, до того, как Господь насладился им. И я думаю только о своих чувственных наслаждениях. И, понурив голову, стыдясь, он ушел и лег где-то под деревом, чтобы переночевать и отправиться дальше. Но Гопинат ночью пришел к главному пуджаре этого храма и сказал: мой преданный Мадхавендра Пури пришел, ты его даже не заметил. Он пришел сюда, и он захотел кхира, ты ему не дал кхира. Но я очень умный. Я самый умный. Поэтому, когда ты предлагал мне горшочки с кхиром, я два горшочка спрятал у себя за юбкой. Поэтому пойди, найди Мадхавендру Пури, он где-то поблизости находится, и дай ему эти горшочки, которые я для него специально припрятал. И этот пуджари в экстазе проснулся, вскочил, забежал на алтарь и увидел, что за юбкой Господа Гопинатха спрятаны два горшочка, которые Гопинат припрятал специально для Мадхавендры Пури. И он стал бродить по всей Римуне и кричать: эй, где тут Мадхавендра Пури, Мадхавендра Пури, Господь Гопинат ждет тебя. Мадхавендра Пури услышал об этом, он встал и пуджари стал рассказывать всем, что Господь Гопинат сам своровал для него кхир. С тех пор этого Гопинатха зовут Кхир-чор Гопинат. Гопинат, который украл кхир для Мадхавендры Пури, для своего преданного. Вот, и Мадхавендра Пури съел этот кхир в экстазе, съел горшочек от этого кхира. И потом он пытался скрыться. Пытался сделать так, чтобы никто не узнал, кто он такой, но его слава бежала впереди его. Куда бы он ни приходил, все знали. Мадхавендра Пури пришел. Кхир, Гопинат украл для него кхир. Он любимый преданный Господа Гопинатха. И все начинали поклоняться ему. Он думал, что мне делать? Как я могу дальше так жить? Протишка – это самое ужасное, что может быть. Почет, слава, известность. Что может быть хуже для преданного? Он подумал, что преданный должен делать с этим? С почетом, со славой. Относиться к этому, да? Он должен использовать это в служении Господу. Поэтому он подумал, надо использовать это в служении Господу. Он пришел сюда в Джаганнатхапури. И в Джаганнатхапури, когда он пришел, сразу слава пронеслась. Он пришел прямиком к главному храму в Джаганнатхе и сказал, мне нужен сандал и мне нужна камфора. Пуджари засуетились, они принесли ему огромный кусок сандалового дерева, 20 килограмм, несколько кусков. Оно очень драгоценное. И 2 килограмма естественной камфоры. В то время это были несметные богатства. Этот сандал, он сейчас стоит очень дорого, тогда он стоил еще дороже. Ему оформили специальные документы, специальные таможенные документы, чтобы он мог пронести этот сандал по всем границам, чтобы его никто не ограбил. И он совершенно немало сумняшися отправился в обратный путь, хотя тут было много мусульман, было много разбойников по дороге. Ничего не боясь, бесстрашно отправился в обратный путь с этим огромным грузом. Что самое удивительное, он тащил эти 20 килограмм на себе, 2 килограмма только рыбы.